Глава 14, в которой, благодаря актерскому дарованию мисс Прайс, на сцену выходит баронесса фон Мюфлинг. Джордж и Виктория обретают надежду добиться успеха, а Седрик морально сломлен и насылает проклятие на голову брата. На дознание, проходившее в здании суда, Оливия пробралась никем не замеченной и села в самом углу, рядом с пожилым джентльменом в старомодном котелке и траченным молью вязаном жилете. Со своего места она видела только спины членов семьи Понглтон и лица нескольких скучающих присяжных из числа достойнейших деревенских жителей. Все прошло быстро и, как ей показалось, бездушно. Присутствующие вяло переговаривались между собой, время от времени прикрывая ладошками рты, чтобы скрыть зевоту. Один джентльмен даже подремывал, склонив седовласую голову на плечо и уютно присвистывая. Коронер на основании показаний доктора Мэтьюсона заключил, что смерть леди Элспет наступила в результате скоротечного сердечного припадка, и это удовлетворило всех присутствующих и поставило точку в расследовании Гордона Грумса, но ничуть не убедило Оливию. Сразу после оглашения вердикта она выскользнула из двери и быстрыми шагами отправилась к Розе и Короне. Прошло уже 2 дня, как Оливия отнесла на почту письмо, адресованное Джорджу Понглтону, и отсутствие ответа на него начинало ее тревожить, поэтому, когда Айви вручила ей письмо из Медлингтон-Касл, сердце ее забилось чаще. Прочитав послание на ходу, она с трудом разобрала мелкий бисерный почерк и каким-то шестым чувством догадалась, что письмо написано не Джорджем, а Викторией. Оливия вихрем взлетела по лестнице, даже не обратив внимания на то, что ободрала мысок туфельки, оторчавший из ступеньки гвоздь, и забарабанила в дверь комнаты, где жил Филипп. После долгой паузы брат, недовольный таким бурным вторжением, появился на пороге. За его спиной Оливия увидела мисс Прайс, сидевшую на краешке дивана, с невинным выражением на ярко накрашенном лице. «Олив, что стряслось?» — не слишком любезно буркнул Филипп. «Мы с Имоджин проходим сложную сцену ее монолога, Гекаты. Признаться честно, ты слегка не вовремя». И слова брата и тон, каким они были произнесены, больно царапнули Оливию, но виду она не подала. Пройдя в комнату, значительно более скромно обставленную, чем ее собственный номер, и с окнами, выходившими во внутренний двор, она торжествующе помахала письмом и объявила. «Сработало. Нас троих ждут в поместье к завтрашнему ланчу и даже будут счастливы, если мистер и мисс Адамсон, а также баронесса фон Мюфлинг смогут насладиться гостеприимством Медлингтон-Касл и примут приглашение остаться на пару дней», — зачитала она цитату из письма. Имоджин Прайс широко раскрыла глаза. «Но это же великолепно! Это даже лучше того, на что мы рассчитывали. И Филипп уже почти сносно изображает американского фабриканта. Он даже научился курить манильские сигары, что мы купили в Литсе, и начал неплохо разбираться в биржевых сводках». «Ужасающая гадость, между прочим», — скривился Филипп. «Это я про сигары. Если я охрипну на всю жизнь, то это будет на твоей совести». «Несколько сигар не заставит тебя охрипнуть», — отмахнулась Оливия. «Меня больше волнует, примут ли мисс Прайс за баронессу фон Мюфлинг. Уж не знаю, насколько немецкие девушки отличаются от нас, англичанок, но судя по карикатурам в газетах, да и принадлежность к театральному миру скрыть не так уж просто. К тому же Джордж и Виктория якшаются с чернорубашечниками Мосли и могут быть близко знакомы с аристократическими семьями из Германии». Имоджин Прайс в ответ на эти слова загадочно улыбнулась и отвернулась к окну. Перемена в ней произошла молниеносно. В следующее мгновение девушка, повернувшаяся к близнецам, ничем, кроме одежды и прически, не напоминала артистичную, легкомысленную мисс Прайс. Перед Филиппом и Оливией предстала молодая особа с горделивой осанкой, строгим, бескомпромиссным взглядом чуть из-под лобья и крайне серьезным выражением лица. Губы ее были плотно сжаты, челюсть слегка выдвинута вперед, отчего вокруг рта обозначились вертикальные морщинки, свойственные людям с характером суровым и неуживчивым. Даже изящная субтильная фигура мисс Прайс из-за выбранной ею позы показалась угловатой и несколько непропорциональной, словно руки ее удлинились, а ноги, наоборот, стали короче. Голосом глухим и лишенным теплых обертонов она произнесла, приподняв левую бровь. «Ставлю вас в известность, мисс Адамсон, что я, баронесса Хелена Ангелика фон Мюфлинг, путешествующая инкогнито, не привыкла выслушивать подобные речи. Когда я была еще юной фройлен, то часто бывала в Англии, и англичане всегда были любезны со мной. «Ваши намеки не только смехотворны, но и вредны, ведь в политических кругах моя семья по-прежнему имеет значительный вес». Произнеся свою отповедь с легким акцентом и глядя при этом Оливии прямо в глаза, Имоджин Прайс пересекла комнату решительной походкой и покинула импровизированную сцену. Филипп, восхищенно присвистнул, с гордостью сказал сестре: «Говорил я тебе, что мисс Прайс — сокровище. И это ты еще не видела, как она представляет королеву Титанию. Попомни мои слова. Через 2 или 3 года ее имя будет на всех театральных афишах Лондона и Нью-Йорка». После похорон леди Элспет Анна долго не могла избавиться от навязчивого запаха розмарина. Он преследовал ее всюду. И в кухне, и в столовой, и в собственной комнате под самой крышей. Как она ни терла руки щелочным мылом для стирки, все равно ощущала едкий смолистый аромат, который витал по всему дому. Похороны по настоянию Джорджа и Виктории были закрытыми, хотя желающих проститься с леди Элспет нашлось бы предостаточно. Присутствовали только члены семьи, Оскар Финч и немногочисленные слуги. Дворецкий Хигнет, кухарка миссис Вайсли и Анна, стоявшие в стороне с приколотыми к шляпным лентам веточками розмарины и молитвенниками в руках. Больше всех, казалось, о безвременной кончине леди Элспет скорбел викарий, разразившийся пространной речью о царстве Божьем, верблюдах и тесноте небесных врат. После церемонии Виктория Понглтон, с недавних пор морщившаяся всякий раз, когда ей приходилось обращаться к Анне, отдала приказание подготовить 3 комнаты для гостей. Каково же было удивление горничной, когда выяснилось, что этими самыми гостями будут Оливия Адамсон с братом и немецкая баронесса. После таких новостей любопытство Анны разгорелось столь сильно, что для его удовлетворения ей пришлось наведаться в кабинет покойной хозяйки, где находился один из телефонных аппаратов, и побеседовать с заклятой подругой Айви. В процессе разговора горничной удалось выяснить следующие интересные факты. Во-первых, не далее как 2 дня назад сержант Бимиш нанес Айви визит, во время которого подробнейшим образом расспрашивал ее о постояльцах по фамилии Адамсон. А во-вторых, парализованный миссис Баркер, местный блаженный, во время очередного припадка было видение. Дух, повешенный Айрин, пробудился от сна, жаждет мести и обещает расправиться со всеми, в чьих жилах течет кровь Понглтонов. Гости прибыли в Медлингтон на следующий день к ланчу. Как потом на кухне рассказывала Анна, пока Хигнет не приказал ей замолчать, немецкая баронесса, путешествующая инкогнито, оказалась дамой неописуемой красоты и с такими аристократичными манерами, что Виктория Понглтон рядом с ней походила больше на торговку пирогами, чем на супругу лорда и будущего члена парламента. Мистер Адамсон тоже произвел на горничную незабываемое впечатление. Высокий, в великолепно сшитом костюме нездешнего покроя и туфлях, зеркальная поверхность которых отражала облака над его головой. На их фоне мисс Адамсон в своих неизменных мешковатых брюках и соломенной шляпке с обтрепавшимися полями выглядела до нельзя эксцентрично. Седрик и Присцилла встретили гостей настороженно, не скрывая того факта, что не разделяют общего воодушевления по поводу их прибытия в Медлингтон. Вражда между братьями создавала напряженную обстановку во всем доме, и разговоры за ланчем на тему превращения поместья в отель заставляли Седрика сдерживать возмущение с большим трудом. После трапезы, когда Анна убирала со стола, ей довелось стать свидетельницей безобразной сцены. Братья, оставшиеся одни в столовой, обсуждали завещание покойной леди Элспет, и разговор велся на повышенных тонах. Горничной даже не пришлось напрягать слух, чтобы уяснить для себя суть разногласий. «Ты всегда был неудачником и слабаком, Седрик», — категоричным тоном заявил Джордж. «Ума не приложу. С чего ты решил, что сможешь распорядиться капиталом Понглтонов? Ну или тем, что от него осталось? Имей в виду, я приложу все усилия, чтобы оспорить решение моей матери». Все, кто ее знал, были осведомлены о странностях, которые она себе позволяла. «Я не премину обсудить это с поверенным, который прибудет завтра для оглашения ее последней воли». Обсуждение завещания заставило Анну превратиться в невидимку. Ни один серебряный прибор не звякнул о поднос, ни одна салфетка не издала шуршания, пока горничная, медленно, не делая резких движений, нагружала поднос грязной посудой. «На этот счет я не питаю ровно никаких иллюзий, Джордж!» — надтреснутый голос Седрика был полон ярости. «Все знают, что ты ни перед чем не остановишься, чтобы получить свое. Это ведь ты подставил Монти, чтобы его вычеркнули из завещания и всех семейных книг. И именно из-за тебя отец выкинул меня из поместья, как шелудивого пса. Ты представить себе не можешь, что мне пришлось пережить и из какого ада выбираться. Но ты после этого стал любимчиком, примерным сыном, опорой, настоящим Понглтоном. Так что ты мог и не предупреждать. Я и так знаю, на что ты способен. Вот только пойдет ли это на пользу твоей карьере? Не думаю, что, объявив свою мать безумной, ты сможешь рассчитывать на место в палате лордов. Семейные скандалы — штука обоюдоострая». Точку в их беседе все же поставил Джордж. Уже выходя из столовой, он обернулся и ровным, устрашающе вежливым тоном произнес. «Моей семьей был отец. Только он, а не выродок Монти и не наша с ним общая мать, которая понятия не имела о чести рода и семьи, и до самой своей смерти позорила фамилию Понглтон. И уж никак не ты, сирота, приемыш, принятый в семью из сострадания». После этих слов Джордж вышел, оставив двери, ведущие в коридор, открытыми, и, несмотря на знойный день, пролетевший мимо сквозняк, заставил Анну вздрогнуть. А еще через мгновение она чуть не уронила тяжелый, нагруженный посудой поднос. Фарфоровый кувшин, запущенный рукой Седрика, разбился вдребезги о каминную решетку, усыпав аккуратную горку угля белоснежными осколками. Напряженная атмосфера в поместье не укрылась от глаз Оливии. За те несколько дней, что она провела вдали от Медлингтона, тут, без сомнения, кипели страсти. Единственной, кто сохранял присущее ей спокойствие и невозмутимость, была Присцилла Понглтон. Еще при встрече она улыбнулась Оливии тепло и душевно, с искренним дружеским расположением. Значительно менее радушно она поприветствовала Филиппа, представленного Понглтоном как гостя из Америки, которого в Англию призвали коммерческие интересы, и надменную баронессу Хелену Ангелику фон Мюфлинг, неудовольствие от знакомства с которой даже не попыталась скрыть. Хмурый Седрик, стоявший за спиной жены, поздоровался с гостями сквозь зубы и сразу же после этого удалился, бормоча себе под нос что-то о вандалах. Примечание. По мнению римского историка Тацита, вандалы — группа племен германского происхождения. Конец примечания. Оливию он не удостоил и взглядом. Бернадетта с мальчиками, которые испуганно к ней жались, вся в черном крепе, была молчалива и казалась такой отстраненной, будто ее терзали тяжелейшие мысли. Вопреки опасениям Оливии, и Филипп, и мисс Прайс за ланчем вели себя безупречно, вдохновенно играя свои роли. Так называемая баронесса фон Мюфлинг оживленно беседовала с Викторией, а Филипп, демонстрирующий бульдожью хватку американского дельца, бомбардировал Джорджа вопросами о состоянии Медлингтон-Касл и о планах по реконструкции замка. К завершению ланча беседа приобрела совсем уж деловой характер, и мужчины условились продолжить ее в кабинете после осмотра поместья. Виктория в разговоре участия не принимала, развлекая баронессу светскими сплетнями, и попутно пыталась выяснить, есть ли у них общие знакомые. Мисс Прайс мастерски ускользала из расставленных ловушек, а наблюдать за тем, как она заставляет надменную Викторию заискивать перед ней, было одним сплошным удовольствием. Оливия, не стыдясь себе в этом признаться, испытывала прямо-таки злорадное наслаждение тем, как Имоджен Прайс, демонстрируя отличные манеры, раз за разом ставит Викторию Понглтон на место, предвосхищая ее грубоватые маневры и сохраняя невинное выражение на лице. После ланча Виктория предложила гостям прогуляться по саду, и все с радостью согласились. Несколько переигрывая, на взгляд Оливии, баронесса восхищенно всплеснула руками. «О, эти английские сады! Я страстный и страстный любитель ваших чудесных садов! Покажите же мне скорее все его укромные уголки!» Следующие два часа показались Виктории вечностью. Баронесса фон Мюфлинг оказалась и впрямь страстной любительницей садов. Она без устали, не прерываясь и на минуту задавала вопросы об устройстве аллей и самшитовых изгородей, выказывала сумбурные, но достаточно глубокие познания о цветении сезонных растений и готова была провести в розарии весь день до самого вечера, хоть и не приминула заметить, что розы выглядят пожухлыми, явно нуждаются в более тщательном уходе. А вот оранжереи, цветущие там орхидеи, привели ее в совершенный восторг, и маленький фонтан, скрывающийся в тисовом лабиринте, заставил изумленно распахнуть глаза и разразиться бурной тирадой на немецком. Речь баронессы лилась без остановки, препятствуя попыткам Виктории втянуть ее в разговор о политике или обсудить с Филиппом планы по восстановлению Медли. Единожды завладев беседой, баронесса уверенно и властно заставляла всех плясать под свою дудку и не допускала никаких вольностей. Филипп, по возможности, ей вторил. Оливия отмалчивалась, и Виктории не оставалось ничего другого, как смириться и позволить гости болтать без умолку о пустяках. День был знойный, безветренный. Виктория, которая силилась оказать гостям радушный прием, в своем тесном траурном платье и узких туфлях, сжимающих ее крупные ступни, выдохлась уже через час. Баронесса же оставалась свежа и щебетала, как птичка. Она немного заигрывала с Филиппом, хохотала низким голосом, нюхала цветы, любовалась видами и без сомнения проводила время приятнейшим образом, ничуть не замечая затруднений хозяйки и нисколько не страдая от жары. Наконец, Виктория не выдержала и покинула гостей под предлогом того, что ей необходимо отдать распоряжение прислуги, пообещав прислать к ним Джорджа для продолжения экскурсии по саду. По лицу ее градом катился пот, и когда она грузной походкой двинулась к дому, каблуки ее туфель проваливались в дерн до самого основания. «Господи ты, Боже мой!» Когда Виктория удалилась на приличное расстояние, Имоджин Прайс, не до конца сбросив образ капризной и грубоватой баронессы, сердито притопнула ногой. «Что за кошмарная женщина? Держу пари, что именно она убила леди Элспет. Я таких знаю. Они ни перед чем не остановятся, лишь бы получить желаемое». «Мисс Прайс, вы были неподражаемы». Филипп не сводил с девушки восхищенного взгляда, и вид у него, по мнению Оливии, был невероятно глупый. «Такое внимание к деталям. Акцент. А манеры?» Оливия, не в силах совладать собой, прервала его. «Мисс Прайс, безусловно, умница, Филипп. Но сюда с минуты на минуту прискочит Джордж и затянет ту же песню, что и Виктория. Не забывай, пожалуйста, для чего мы здесь. Им обоим необходим кто-то, кто даст деньги на перестройку этого монстра». И она махнула рукой за спину в сторону Медлингтон-Касл. «Никто ведь пока не знает, кому леди Элспет завещала семейный капитал. При всем уважении к покойному, с нее станется оставить все церковному приходу или женскому институту. Поверенный, как я слышала, приедет для оглашения завещания только завтра. И если все наследует Джордж, то ты ему будешь уже не особенно интересен. Мисс Прайс справилась со своей ролью великолепно, но следующим будешь ты, Филипп. Поверь, Джордж тот еще зануда, и тебе предстоит нелегкая задача. Не говори ему ни да, ни нет, води за нос сколько сможешь. От этого зависит, сколько мы здесь пробудем, не вызывая подозрений». «А что, скажи на милость, будешь делать ты?» Инструктаж сестры, проведенный категоричным тоном, задел Филиппа, который не желал предстать перед Имоджин Прайс в роли простого исполнителя. «Я постараюсь проникнуть в часовню и осмотреть ее при дневном освещении. Вдруг я что-то пропустила в прошлый раз. Я убеждена, что разгадка кроется именно там. Но не верю я в призраков, обитающих в старых часовнях, особенно если речь идет о наследственных распрях». «А вот и мистер Понглтон торопится, спешит». Тихонько пропела себе под нос, мисс Прайс, и, поправляя шляпку, жалобно вздохнула. «Вот от чего бы я не отказалась, так это от крошечного стаканчика собачьего носа. Интересно, найдется ли в кухне капелька джина?» «Я бы на это не рассчитывала. В Медли не подают алкоголь». И Оливия ущипнула брата, чтобы он перестал, как зачарованный, глазеть на баронессу и приготовился играть свою роль как следует. Джордж Пунглтон оказался намного выносливее своей супруги. Он с видимым удовольствием отвечал на вопросы о Медлингтоне и, не обращая внимания на зно, еще раз провел гостей по обширному саду, не упуская ни единой возможности углубиться в историю своего родового гнезда. Почти до самого чая близнецам и баронессе фон Мюфлинг пришлось осматривать поместье, демонстрируя живейший интерес и скрывая усталость. Оливия получила возможность приступить к исполнению намеченного плана лишь тогда, когда Джордж повел всех осматривать южную сторожевую башню, оставшуюся с тех времен, когда Медлингтон-Касл исполнял роль фортификационного укрепления. Башня достраивалась в течение нескольких веков и сохранилась весьма неплохо, но снизу смотрелась устрашающе. Высокая, не менее 40 футов, с зубчатым каменным выступом поверху, она оказалась уродливым наростом на теле холма, и Оливии вспомнилась ее фантазия, будто глубоко под землей покоится уснувший доисторический ящер, чей гигантский окаменевший гребень показался из почвы, обнаженный йоркширскими ветрами и ливнями. Она тронула рукой потемневшие от времени камни, покрытые кое-где редким рыжеватым мхом, и поразилась тому, что они холодны, как могильная плита. Наверх вели растрескавшиеся ступени винтовой лестницы, и Джордж шагнул на них первым, не умолкая ни на секунду и ожидая от своих гостей, что они без колебаний последуют за ним. Приложив палец к губам, Оливия пропустила вперед Филиппа, и баронессу торопливо обошла башню и зашагала вдоль стены по направлению к часовне. Расчет ее строился на том, что Джордж не позволит Филиппу и мисс Прайс спуститься до тех пор, пока не будут рассказаны все истории славных деяний его предков, услышанные им от отца. Это должно было занять не меньше, чем 3/4 часа, как раз до того момента, как Анна и Хигнет начнут накрывать к чаю. Идти было недалеко. Достаточно обойти стену и пересечь открытое пространство лужайки. Но Оливия избрала кружный путь. Ей ни к чему было привлекать к себе внимание тех, кому могла прийти охота выглянуть в окно. Под прикрытием хозяйственных построек она преодолела большую часть пути, но когда проходила мимо заброшенной конюшни, услышала звуки, доносившиеся оттуда, захлебывающийся восторгом детский смех, сопровождающийся тоненьким свистом, словно где-то рядом крутили водяное колесо. Оливия подошла ближе, заглянула в просвет между дверями, и судорожный вскрик застрял в горле. На нее стремительно неслась белая фигура с развивающимися волосами и разъявленным в немой жалобе алым ртом, и она отшатнулась, ступив, не глядя, в наполовину вкопанный в землю металлический жёлоб, и тут же ощутила резкую боль в лодыжке. Несколько секунд она нелепо вертела руками в воздухе, но все же не удержалась на ногах и упала на спину, больно ударившись головой о притаившийся в густой траве камень. Сами собой из глаз полились слезы. И какое-то время Оливия просто лежала, ни о чем не думая, на мягкой подстилке из трав, наблюдая за тем, как огромное пухлое облако вкрадчиво обволакивает злобный раскаленный шар, в который за эти дни превратилось солнце. И детский хохот, и посвистывание все продолжались, не смолкая, и именно это привело ее в чувство. Морщась от ноющей боли в ноге, она села и ощупала затылок. Крови не было, но под кожей обнаружилась небольшая шишка, волнами рассылающая боль по всей голове. Злость на себя придала ей силы, и Оливия решительно встала, стараясь беречь подвернутую ногу, и рывком распахнула двери конюшни. Две пары мальчишечьих, темно-ореховых глаз уставились на нее в испуге. У куклы, мешковато сидевшей между ними, глаз не было вовсе. Все трое сидели на деревянной крестовине, обмотанной ржавой цепью и уходившей куда-то под потолок. По широкой амплитуде импровизированные качели двигались то на Оливию, то от нее, пока один из мальчиков Бернадетты, тот, что постарше, не спрыгнул ловко на пол и не остановил их на излете. Сглотнув, Оливия хрипло спросила, указывая на жуткую куклу. «Где вы это нашли?» «Здесь». Старший показал куда-то себе за плечо. «Мы играли и нашли ее за загородкой в соломе. Мы не должны были ее трогать, да? Это ваша?» Речь мальчика была правильной и четкой, почти без акцента. Оливия отрицательно покачала головой и тут же чуть не вскрикнула от пронзившей шею резкой боли. «Нет, она мне не принадлежит, но я хотела бы узнать, кто ее хозяин». Оливия улыбнулась, чтобы не напугать детей излишней серьезностью. Мальчишки пожали плечами, а младший, прикрыв обеими ладошками рот, спрятался за старшего брата и смотрел на растрепанную Оливию из-за его плеча, испуганно тараща глаза. Чай, в соответствии с указаниями Виктории Понглтон, которая уже вполне освоилась в роли хозяйки Медлингтона и нагружала прислугу как могла, накрыли в саду, в спасительной тени старого дуба. Для этого пришлось вынести плетеную мебель из оранжереи, вычистить ее от пыли и заменить выгоревшие на солнце полосатые сиденья разномастными подушками, на которые сверху набросили все, что отыскали в сундуках леди Элспет. Яркие стеганые покрывала, индийские шали и отрезы тканей, предназначавшиеся когда-то в дар супругам арендаторов. Стремясь произвести благоприятное впечатление на баронессу и зарекомендовать себя перед новой хозяйкой наилучшим образом, Хигнет собственными руками срезал в оранжерее цветы для букетов и бдительно проверил, чтобы Анна как следует накрыла на стол, переоделась в свежий передник и вообще привела себя в подобающий вид. Отголоски их ругани, причиной которой стал категоричный отказ горничной надевать белоснежную наколку, застала Оливия, которая, стараясь не наступать на больную ногу, прибыла первой. С осторожностью опустившись на стул, она на минуту прикрыла глаза, чтобы унять головную боль. «Что с вами, мисс Адамсон, вам не здоровится?» С искренней обеспокоенностью спросила Присцилла, наклонившись к ней так близко, что Оливия увидела золотистые искорки на радужке ее глаз. «Ничуть. Со мной все хорошо, миссис Понглтон». Оливия улыбнулась ей так бодро, как сумела. «Немного не рассчитала свои силы, только и всего. Сад Медлингтон Касл так великолепен, что я слишком увлеклась прогулкой, не обращая внимания на жару, и вот, поплатилась за это». Со смехом заключила она. «Жара и вправду стоит несусветная», — брезгливо заявил Седрик Понглтон, который подошел к столу и услышал обрывок ее малоубедительной тирады. «Фермеры сбиваются с ног, чтобы обеспечить полив посевов. На фабриках рабочие в цехах падают в обмороки от перегрева. Сколько это будет продолжаться?» — спросил он, строго уставившись на Оливию, будто это именно она была повинна в том, что Йоркшир плавится от летнего зноя. «Еще немного, и урожай будет начисто загублен, что даст правительству повод взвинтить цены на зерно. А пострадает от этого простой рабочий люд, понимаете? Не правящая верхушка, и не те, чей капитал находится в заокеанских банках». И он резким кивком указал на приближающихся Джорджа, Филиппа и баронессу, которые находились в отдалении и не могли его пока слышать. «Страдают всегда простые люди, и страдания их велики, но власти придержащие, и не думают внять глазу толпы, хотя он и вопиет». «Полагаю, сейчас неподходящий момент, чтобы рассуждать о подобных вещах», — прервала его Виктория, и Оливия в который раз поразилась тому, как неслышно появляется эта крупная женщина, когда ее совсем не ожидаешь увидеть. Виктория переоделась в то же свободное платье, в котором хлопотала во время подготовки к празднику, сочтя, что траурный черный креп в такую жару — это сущее самоубийство. Прическа ее находилась в некотором беспорядке. На затылке волосы хранили след от подушки, а лицо и шея покрылись неопрятной россыпью веснушек, против которых оказалось бессильно модное лондонское снадобье, широко разрекламированное и обещавшее кожу юную, белоснежную даже тем дамам, чьи дочери уже принимают ухаживание от молодых людей. «Не бывает неподходящего времени для того, чтобы подумать о ближних и их нуждах», — Седрик назидательно подчеркнул свои слова поднятым вверх указательным пальцем. «Присцилла, к примеру, сегодня побывала в деревне, где навещала заболевшую женщину. У той был страшный припадок, после которого наступило полное бессилие». Он пощелкал пальцами и нахмурился, пытаясь вспомнить имя. «Миссис...» «Баркер», — подсказала ему Присцилла без всякого энтузиазма. «Но Виктория права, дорогой. Не стоит сейчас рассуждать об этом». «Это почему это?» Седрик впал в одно из тех своих настроений, когда его было сложно унять. «Я всего лишь хочу сказать, что пока другие думают только о своем благе, некоторые из нас пекутся о ближних, презрев собственные тяготы. Уверен, что эта миссис Баркер была благодарна, что кто-то предложил ей помощь. Подумать только, несчастная женщина всю свою жизнь трудилась, не покладая рук, чтобы на склоне лет столкнуться с одиночеством и немощью и остаться без всякой поддержки со стороны тех, на кого она годами гнула спину». Бурно жестикулируя, Седрик смахнул со стола фарфоровый молочник, и тот упал в траву, треснув ровно посередине. Присцилла подняла половинки, с которых стекали белые капли. «Я схожу в кухню», — миролюбиво предложила она. «Мисс Адамсон, не желаете составить мне компанию?» Оливия заколебалась, опасаясь привлекать внимание к своему недомоганию, но Виктория уверенно заявила. «Совершенно нет нужды куда-то идти. Для этого есть прислуга». И она позвонила в колокольчик, бесполезный здесь, на приличном расстоянии от дома. «Вот! О чем я и говорил!» Седрик обрадованно подскочил на месте и хищно простер ладони к жене брата. Выражение лица у него при этом было пренеприятное. «Прислуга! Для всего есть прислуга, не правда ли? Анна вычистит столовое серебро, Хигнет откроет двери, кухарка приготовит обед. А что они за люди, в чем нуждаются, о чем страдают? Это ведь не так уж и важно, верно?» «Вам вот, дорогая Виктория, например, известно, что миссис Вайсли снова слегла». «Держу пари, что вы и не знаете, что за недуг приковал ее к постели. А вот Присцилле это известно. Только лишь она одна и поднималась к ней, чтобы отнести бульон и проведать больную». «Как раз недуг миссис Вайсли мне хорошо известен», — со значением произнесла Виктория, ханжески поджав губы, и Седрик, осознавший, что далеко зашел, стушевался и принялся неловко отирать пот со лба, вынутым из кармана платком. «А горничная Анна — воровка, и я обязательно напишу об этом в ее рекомендациях. У меня пропала ценная брошь, подаренная мне Джорджем на годовщину свадьбы, и я уверена, что ее взяла именно эта невоспитанная девица». «Миссис Вайсли, и правда так плоха, как говорит Седрик?» Оливия наклонилась к Присцилле, стараясь не вслушиваться в перепалку Седрика и Виктории. «Нет, что вы, с ней все будет в порядке. Мы с Анной отыскали ее запасы хереса и перепрятали их, так что кухарку скоро ждет выздоровление». «Насколько я знаю Викторию, кухарку скоро ждет увольнение!» С прежней запальчивостью, но все-таки понизив голос, многозначительно заявил Седрик. Как бы Виктории не хотелось проучить деверя за дерзость, но она сдержалась. К столу как раз приблизилась баронесса фон Мюфлинг, державшая Джорджа под руку, и Филипп Адамсон, а семейная склока в присутствии гостей, которые могли бы оказаться полезными ее мужу, была бы не к месту. Когда все расселись, и Виктория начала разливать чай, на лужайке показался Оскар Финч. Он приветственно махал шляпой, сверкал беспечной мальчишеской улыбкой и шел так быстро, что Хигнет не успел его опередить. Они подошли к столу почти одновременно, и теперь дворецкий растерянно топтался за его спиной, не зная, стоит ли докладывать хозяйке о еще одном госте, хотя необходимость в этом явно отпала сама собой. «Вот так сюрприз, мистер Финч!» Протянула Виктория не слишком радостным тоном. «Вы верно проезжали мимо?» «О, это моя вина», — спохватилась Присцилла и с мягкой улыбкой пояснила. «Я встретила мистера Финча сегодня в деревне, и мы разговорились. Выяснилось, что владелица квартиры на время его отпуска сдала комнату, в которой он живет, молодоженам из Лица. Конечно же, я пригласила мистера Финча погостить у нас, раз он остался без крова. Вот только рассказать об этом я совершенно забыла, ну просто вылетело из головы». «Все верно». Финч обратил к присутствующим свое сияющее дружелюбием лицо. «Я несказанно благодарен за приглашение. Возможность провести эти жаркие дни на природе — просто дар небес, не иначе». Виктория сдержанно улыбнулась, но вид ее не оставлял сомнений, что она на самом деле думает о тех, кто сваливается как снег на голову во время послеполуденного чая, и о тех, кто раздает приглашение направо и налево, не спрашивая предварительно мнения хозяйки дома. «Хигнет, передайте Анне, чтобы она принесла молоко и еще одну чашку», — приказала она. Пока Финчу знакомили с Филиппом и баронессой фон Мюфлинг, пока все светским тоном уверяли друг друга, что рады, невероятно рады знакомству, Оливия пила чай и бездумно наблюдала за перемещением кружевных теней на скатерти. Невзирая на то, что день клонился к вечеру, солнце не прекращало лить сверху свой беспощадный свет — и лучи его, проникая сквозь плотную листву, рассылали по льняному полотну искристые дрожащие пятна. Взгляд Оливии упал на индийскую шелковую шаль, наброшенную на кресло, в котором сидел Джордж вместо накидки, и ей вспомнилось, что эта же самая шаль укрывала плечи леди Элспет в тот день, когда она приветствовала компаньонку в Медлингтон-Касл. Прошло всего несколько дней, и вот уже леди Элспет покоится на семейном кладбище Понглтонов, а ее вещами без всякого стеснения распоряжается властная Виктория. С безотчетным чувством неприязни Оливия посмотрела на Джорджа, который в этот момент, словно подслушав ее мысли, с энтузиазмом принялся рассуждать о переустройстве всего поместья. «Разумеется, это потребует немалых расходов», — мечтательно и вместе с тем деловито заявил он, не сводя глаз с Филиппа. «Но затраты окупятся всего за несколько лет. Под площадку для гольфа я планирую отвести западное поле, а котлован для плавательного бассейна мы выроем». «Постой-ка, Джордж!» — перебил его Седрик, вскакивая из-за стола и приходя в сильнейшее возбуждение. «Какой котлован? Какой бассейн? Ты в своем уме? Ты что, собираешься...» «Седрик, не надо!» В голосе Присциллы слышались одновременно раздражение и мольба. «Сядь, дорогой, не стоит сейчас спорить об этом». «Успокойся, Присцилла, мы с ним не будем спорить об этом ни сейчас, ни потом». Джордж самодовольно откинулся на спинку кресла и шумно отхлебнул чай. «Все уже решено. Поместье ветшает с каждым годом, и скоро, если ничего не предпринять, от него останутся одни развалины. Я не в силах смотреть на то, как упорный труд моих предков идет прахом, и не собираюсь сидеть сложа руки. Медлингтон должен приносить доход. В противном случае на него наложит лапу национальный траст. Я не могу допустить, чтобы по дому моих предков за шиллинг и шесть пенсов водили посудомоек и докеров». Он взглянул на Седрика с видом победителя и повернулся к баронессе, показывая брату, что разговор окончен. «Нет, Джордж, постой!» Седрик, не поддаваясь на увещевание жены, отступать не собирался. «Я еще не все сказал. Ты не имеешь права так поступать. Западное поле граничит с фермой Леттеров. Их семья арендует эту землю уже 240 лет. Что ты собираешься им сказать? Что из-за твоего каприза у них под окнами богатые иностранцы будут играть в гольф?» Я собираюсь им сказать, что арендный договор будет расторгнут с начала следующего года». Против обыкновения Джордж сохранял спокойствие, и голос его звучал тем тише, чем громче говорил Седрик. «Леттерам придется искать другую землю, так как на месте их фермы будут построены гостевые шале». «Что? Прости, шале?» Седрик силился еще хоть что-то произнести, но вместо этого только беспомощно моргал. «О, в прошлом году в Швейцарии я жила в очень милом шале на берегу озера», — глухим баском сообщила баронесса всем присутствующим. «Думаю, это отличная затея. В таких местах всегда бурлит светская жизнь и встречается много знакомых, с кем можно приятно провести время. Игра в гольф, в бридж, небольшие вечеринки с коктейлями. Я с радостью порекомендую Медлингтон Касл приятелям. Мы с моими немецкими друзьями с удовольствием будем приезжать сюда немного развеяться. Не поймите меня превратно, но в Англии редко где умеют по-настоящему веселиться». И она отправила в рот маленькое круглое пирожное в розовой глазури. «Будь ты проклят, Джордж! Будь ты проклят навеки вечные!» Седрик сбросил с плеча ладонь Присциллы и медленно зашагал к дому, оставив всех, кто сидел за столом, в неловком молчании. «Я знаю, как убили леди Элспет», — сообщила Оливия. Трое молодых людей медленно шли по тисовой аллее, в конце которой виднелся заросший камышами пруд. Где-то рядом надрывалась лесная птица, потревоженная вторжением чужаков. Они уже удалились на достаточное расстояние от дома, чтобы их не подслушали, и теперь могли говорить свободно. Впрочем, Понглтонам сейчас было не до гостей, они были слишком заняты семейным скандалом. «Еще недавно ты не была уверена в том, что леди Элспет вообще убили», — резонно заметил Филипп, внимательно глядя на сестру. «Кстати, почему ты хромаешь? Тебе что, пришлось вступить в схватку с беспощадным убийцей?» «Я запнулась о желоб для стока воды», — пояснила Оливия, поморщившись. «Но перед этим я увидела кое-что сногсшибательное. Кое-что в буквальном смысле сногсшибательное», — повторила она и сделала загадочное лицо. «Чего у мисс Прайс было не отнять, так это умение слушать, особенно в том случае, если предмет разговора касался таинственных событий или необъяснимых явлений». Вот и теперь она придвинулась к Оливии почти вплотную и молча, чуть приоткрыв губы, будто ребенок, увлеченный сказкой, сверлила ее внимательным взглядом. Воодушевленный интересом к ее злоключениям, Оливия продолжила. «Дети Бернадетты играли с куклой, и вы просто не представляете себе, насколько она ужасна». «Что может быть ужасного в кукле?» — усомнился Филипп. «А то, что я уверена, именно с помощью этой куклы убийца отправил леди Элспет на тот свет. Она большая, почти с меня ростом, и сделана из простыней, песочных грелок и веревок, а вместо волос у нее мотки шерсти. У куклы нет глаз, только рот, грубо нарисованный красной краской. Когда я заглянула в двери конюшни, мальчишки как раз раскачивались вместе с ней, и мне показалось, что на меня стремительно надвигается призрак в развивающихся одеждах. При свете дня это было не особенно ужасно, скорее неожиданно, но если леди Элспет увидела такую же картину в часовне, и если у нее было больное сердце...» «Про сердце ты не можешь знать наверняка», — вмешался Филипп. «Не могу». Покладисто согласилась Оливия. «Но это можно легко узнать у семейного врача Понглтонов». «Какой-то странный способ убийства. Ты не находишь? А если у нее не случилось бы сердечного приступа, и она просто выбежала бы из часовни? Ни один нормальный убийца не будет так рисковать», — покачал головой Филипп. «Может, в этом случае он надеялся обратить все в шутку?» — предположила мисс Прайс с сомнением. Оливия сама понимала, какой шаткой выглядит эта теория, но в памяти отпечатался тот ледяной ужас, который охватил ее, когда она увидела надвигающийся на нее безглазый призрак с алым бесформенным провалом на месте рта. «В конце концов, ты после такого потрясения вполне себе жива и здорова». Филипп по-прежнему не желал верить в важность ее открытия. «Вы просто не видели ее воочию», — начала горячиться Оливия. «Да, при ближайшем рассмотрении она не столько пугающая, сколько нелепа. Чем-то напоминает оживший детский рисунок. Голова набита песком и перевязана веревкой, как у висельника. Длинные мотки шерсти пришиты к ней грубыми стежками, отчего кукла выглядит полулысой. Дети сказали, что она была спрятана в соломе. Ума не приложу, почему убийца не избавился от нее сразу же после гибели леди Элспет?» «Это не так-то просто сделать», — заметила мисс Прайс. «Не мог же он сжечь ее в камине на глазах у всех. или таскать под мышкой, пока не представится удобный случай избавиться от нее. И мне кажется, что я начинаю понимать, почему кукла показалась Оливии такой пугающей». Медленно произнесла она, а потом встала так, чтобы солнце не светило ей в лицо и прикрыло глаза. «Здесь и правда требуется воображение. Вот открывается дверь часовни. Тихо, без единого скрипа. Леди Элспид входит, делает шаг, другой. И вдруг из полумрака к ней устремляется нечто. Белая фигура с развивающимися волосами. Она надвигается прямо на нее, не оставляя путей к отступлению. И откуда-то раздается потусторонний смех». Ледяной холод пронизывает все ее члены, а фигура, меж тем, становится все ближе, ближе, и тогда сердце ее не выдерживает напряжения. Мисс Прайс схватилась за грудь и зашаталась. И леди Элспид падает замертво. Тут она выдержала паузу, открыла глаза и произнесла вполне будничным тоном. 2 года назад, когда мы ставили сценку из Шекспира, малышки и Блоссом, у них синхронные степы и несколько лирических песенок, соорудили что-то подобное. Правда, вместо мотков шерсти у нашего призрака был настоящий парик. Но вышло на удивление убедительно. Из зала даже слышались вскрики, а одна немолодая леди дважды упала в обморок, после чего нам пришлось убрать номер с репертуара, чтобы не распугать зрителей. «Ну, не знаю, не знаю», — протянул Филипп. «Все это как-то слишком театрально. Просто комическая оперетка Гилберта и Салливана. Все-таки речь идет об убийстве. Олив, у тебя уже есть подозрения насчет того, кто мог это провернуть?» — спросил он, нахмурившись, точно инспектор полиции, всякого повидавший за годы службы. Оливия пожала плечами. Лодыжка болела, и наступивший вечер не принес облегчения. Зной в отсутствии ветра, казалось, наоборот, усилился. Ощущая, как тонкий муслин рубашки липнет к спине, она попыталась рассуждать логично. «Первый, кто приходит на ум — Джордж». «Согласен на все 100», — с жаром поддержал ее брат. «Джордж Пунглтон — на редкость неприятный тип. Вы не представляете, какие мерзкие планы он вынашивает. Когда он рассказывал мне о дружбе с нацистами, его буквально распирало от гордости. Для такого типа нет ничего святого. Если он хочет раскрыть немцам объятия после того кошмара, что они творили в Великую войну, то убийство для него — сущая ерунда». «Брата он ненавидит, всех остальных презирает. Если вдуматься, то такой дьявольский замысел, как испугать леди Элспид до смерти в старой часовне самодельной куклой, это вполне в его духе». «Не сказала бы», — покачала головой Оливия. «Тут нужна какая-никакая изобретательность. А Джордж, на мой взгляд, чересчур прямолинеен. Скорее, такая выходка в духе Виктории. У меня от нее мурашки по коже». Обхватила себя руками мисс Прайс и нарочито вздрогнула. «Жуткая женщина. И все время сверлит меня взглядом, словно дырку мне во лбу хочет проглядеть. Я еще никогда так не нервничала перед публикой, даже когда нам достался в качестве зала самолетный ангар, а зрителями были увечные ветераны Великой войны. Вообразите, за весь вечер ни единого хлопка. И в довершение ко всему у нашего тенора пропал голос, а фокусник забыл свой реквизит в Ливерпуле. Мы все тогда...» Позади Филиппа с сухим треском отломилась ветка от старого тиса, и все вздрогнули от неожиданности. Пройдя немного вперед, Филипп вгляделся в смешение серых теней, которые заполнили аллею, но никого не заметил. Тем не менее, продолжить беседу он предпочел полушепотом. «А почему мы все время забываем про Седрика? Ведь он тоже мог соорудить эту кошмарную, только с твоих слов, Олив, куклу». «У него недостаточный мотив для убийства леди Элспид, так же, как и у Присциллы. Поместье со всеми прилегающими землями наследуется как майорат и переходит к старшему сыну. При этом без капитала Медлингтон скорее обуза, чем желанное наследство. А вот кто получает деньги, пока остается загадкой. Даже я не знаю, какое решение приняла леди Элспид. С равным успехом это может быть и Джордж, и Седрик, и даже местный детский приют». «А Оскар Финч? Может так получиться, что капитал получит он?» — спросил Филипп. «Насколько я понял, леди Элспид была не сильно привязана к сыновьям, а с Финчем ее связывает осуждаемая всеми дружба». «Может», — кивнула Оливия. «От леди Элспид можно ожидать чего угодно. В этом случае, конечно, разразится грандиозный скандал, но Финч не выглядит человеком, решимость которого это может поколебать». Имоджин Прайс залилась добродушным смехом и всплеснула руками. «Вы только представьте, каково это — заставить наследников переживать, мучиться неизвестностью. Я уверена, что леди Элспид наслаждалась каждой секундой интриги». «Не очень-то это по-христиански», — заметил Филипп. Фальшивая баронесса легкомысленно махнула рукой. Жизнь слишком коротка, чтобы соблюдать все без исключения заповеди. К тому же это попросту скучно». И она лихо спрыгнула с плоского камня, на который взобралась, чтобы во время обсуждения сравняться ростом с близнецами.